Глава 25. Последние дела. Я ожидала чего угодно, но только не огромного букета цветов. К цветам прилагалась карточка с незамысловатой подписью: «Я всегда добиваюсь желаемого. А». Определенно, мой удар оказался недостаточно сильным, чтобы выбить из принца все глупые желания. О том, что я ненадолго оставалась с ним одна в дамской комнате, знали только некая леди, имени которой я не узнала, зато достаточно хорошо запомнила лицо, чтобы впредь никогда больше ей не доверять. Принц, я и Райан. О том, чем все закончилось, знали только трое, и принц не стал посвящать посторонних случившееся, зато отправил цветы, пурпурные розы. Я смяла записку. Мне пришлось долго просить Райана пообещать мне, что он ничего не сделает с принцем. А тот почему-то решил, что никакой угрозы нет вовсе. «Мне избавиться от букета?» — спросила Айли. «Не нужно. Цветы ни в чем не виноваты. Поставь их в воду». У меня были заботы поважнее, чем размышлять о принце и его сомнительных желаниях. Я должна была успеть провести чаепитие, назначенное на сегодня, и собрать вещи, потому что уже вечером Райан обещал, что мы отправимся в проклятый лес. Если бы еще полгода назад кто-нибудь сказал мне, что я буду с таким нетерпением ждать отбытия в столь опасное место, я бы посоветовала ему провериться у врача. Как же много всего изменилось за столь короткий отрезок времени. Айли еще возилась с цветами, когда начали прибывать первые девушки. Осень стала пасмурнее и холоднее, и чаепитие было решено проводить не в саду, а в небольшой оранжерее. Сквозь стеклянные стены внутрь проникало блеклое осеннее солнце. По северной стороне, цепляясь за стальной каркас, вился плющ. В оранжерее стоял едва уловимый запах цветов. Стол для чаепития установили рядом с большими пушистыми кустами, усыпанными мелкими белыми цветами. Я надеялась, что леди оценит выбранное мною место. К сожалению, оранжерея была не в силах соперничать с Авром за их внимание. С таким же удовольствием я могла бы устроить чаепитие прямо на кухне, едва ли кто-то обратил бы на это внимание. Леди были покорены отродьем. Он же, в свою очередь, наслаждался вниманием. Чирикал, подставлял нежные чешуйки на животе под их руки, постукивал хвостом. Несколько раз даже снизошел до того, чтобы помурлыкать. Леди были в восторге. Влюбленная в Савра больше остальных Летти не смело подняла на меня взгляд. «Как думаете, возможно ли, что когда-нибудь Савра сможет завести каждый?» Мне не хотелось ее огорчать, но и врать не было смысла. «Это маловероятно. Все же савры — опасные хищники. Не каждый сможет с ними справиться». «Считаете себя лучше нас?» — дерзко спросила одна из совсем еще юных девушек. Пригласить их меня просила Грейси, и сейчас она краснела из-за грубости одной из подруг. «Почему вы можете справиться с савром, а мы не сможем?» «Разве я говорила о себе? Мне повезло стать невестой сильного мага, у которого есть необходимые навыки, чтобы справиться с разъяренным чудовищем». «Значит, из всех нас шанс завести себе савра есть только у меня?» — произнесла Марша самодовольным видом. Ей приглашение я отправила исключительно из вежливости, не надеялась даже, что она его примет. «Почему же?» — спросила Эвика. «Потому что я владею магией, очевидно». Девушки заволновались, заспорили. Эвика пыталась донести до разбушевавшихся леди, что им не обязательно владеть магией. Достаточно выйти замуж за сильного мага. Но ее не слушали. Удивительно, как много шума могут породить 7 воспитанных леди, если никто не будет их одергивать. Никому из девушек, пожалуй, кроме Грейси, Марша не нравилась. Она была куда раскованнее многих и вела себя так, как хотела, и говорила то, что думала, вместо того, что следовало бы. В нашу первую встречу и у меня сложилось о Марше нехорошее впечатление. Но чем дольше я на нее смотрела, слушала ее, говорила с ней, тем отчетливее понимала, что общаться с Маршей куда увлекательнее, чем со многими другими девушками. Мне бы хотелось стать ее другом, не только потому, что она дочь маркиза и может оказаться полезна. Она нравилась мне как человек. Гресси была доброй и нежной, Марша резкой и колючей, но обе они были яркими и заметными. «Циа!» В оранжерею со стопкой пухлых журналов ворвался Райан. Заметив девушек, притормозил. «О, вы еще не закончили?» Некоторые девушки тихонечко захихикали, пряча улыбки в ладонях. Райан принес журналы от свадебного распорядителя, напомнив, что даже если все заботы по подготовке к свадьбе я переложила на плечи другого человека, некоторые вопросы мне придется решать самой. Я забрала у него журналы, и Райан быстро ретировался, категорически отказавшись присоединиться к чаепитию. Настойчиво приглашала его все та же дерзкая девушка, подруга Грейси, окончательно вогнав бедняжку в краску. «Циа», — повторила Марша задумчиво, когда Райан ушел, — «миленько звучит». «А правда, что о вашей помолвке было объявлено прямо на бале?» — жадным интересом спросила одна из девушек. Как оказалось, на такое большое торжество приглашены были далеко не все. «Сразу после речи короля», — подхватила другая. И Савр был ненадолго забыт. Воспользовавшись ситуацией, я подсунула им журналы. Мне даже просить не пришлось, девушки с охотой сами вызвались помочь. Благодаря им я узнала, что сейчас в моде, какие варианты уже использовались, а какие не подходили моему новому статусу. После завершения чаепития я чувствовала себя утомленной, но довольной. Вести активную светскую жизнь оказалось не так уж и плохо. Полностью обессиленная, я решила немного отдохнуть и, проходя мимо гостиной в свои покои, краем глаза заметила большое белое пятно. На столике, потеснив пурпурные розы от принца, стоял огромный букет белых лилий. Несложно было догадаться, от кого они. Словно прочитав мои мысли, сзади раздалось. «Тебе нравится?» «Почему белые лилии?» «Ты не любила розы в детстве, потому что как-то упала в куст роз. Не думала, что ты еще помнишь». Это случилось на одном из праздников. Мама устраивала прием, пригласила родителей Райана, разумеется, пришел и он. Там было еще несколько детей, они меня очень раздражали, и я решила от них сбежать, через кабинет на первом этаже. На мое несчастье, под его окнами росли удивительно красивые розы. Зацепившись платьем за спинку приставленного к окну стула, я полетела прямо в эти кусты. Исцарапала все лицо и руки, испортила платье, а потом еще и была наказана. И до сих пор помнила, как обидно мне было вечером, когда все ели десерт, а я сидела в своей комнате. Но хуже всего было то, что от сладкого отказался Райан, чтобы поддержать меня. Тогда очень долгое время я винила во всем розы. Многому пришлось случиться в моей жизни, чтобы я поняла, что виновата была только я одна и еще немного Райан, по глупости отказавшийся от десерта. «А Адаму я отправил черные гиацинты. Надеюсь, это отобьет у него желание досаждать чужим невестам». Я представила, в каком шоке был принц, получив цветы. Мало приятного в том, чтобы получить траурный букет от бешеного пса. В такой ситуации против воли появится желание завещание написать. «Айли рассказала?» — спросила я. Записку от принца я разорвала на мелкие кусочки, найти ее и прочесть Райан не мог. Она переживала, что я все неправильно пойму. «Поверить не могу, что говорю это, но я скучаю по проклятому лесу». Там не было влюбленных в Райана девушек, желавших ему смерти родственников, и неадекватного принца. Такое замечательное место. Райан обнял меня за плечи и, чуть помедлив, поцеловал висок. «Уже завтра». Впервые в жизни наступление нового дня я ждала с таким нетерпением. И пусть впереди нас ждало еще множество трудностей, я была уверена, что мы с ними справимся. Вот только... «Мои тренировки начнутся, как только мы приедем в поместье?» «Циа!» — страдальчески вздохнул Райан. Ему предстояло еще часто так вздыхать. До свадебной церемонии у меня было всего полгода, и я планировала многому научиться за это время.